Нет, это не были заурядные моряки, высадившиеся с разбитых бурей или сбившихся с курса судов. Передача таких понятий, как иероглифическое письмо, число ноль, техника бальзамирования или трепанация черепа, требует от учителя большего, чем просто знание об их существовании или даже поверхностное владение их секретами. Отряд мореплавателей, способный основать такую культуру, как ольмекская, должен был быть достаточно многочисленным, чтобы включать в себя представителей интеллектуальной элиты своего отечества. Вероятно, речь шла о тщательно подготовленной экспедиции колонистов, которая сбилась с курса. Куда они плыли? Как попали в Америку? Была ли их высадка на американском побережье запланированной или вынужденной? Археологическая и летописная история свидетельствует, что большие организованные группы колонистов в свое время выходили из Средиземного моря, чтобы основать поселения и торговые посты вдоль побережья Западной Африки. Стелла в Карфагене повествует о том, как финикийский царь Ханно около 450 года до новой эры вышел в море 60 судами, полными мужчин и женщин, для того, чтобы создать колонии на атлантическом побережье Марокко. Но и Ханно не был пионером. Задолго до него другие экспедиции, приплывшие из внутренних районов Средиземноморья, основали далеко к югу от Гибралтара, как раз там, где проходит океанское течение прямо к Мексиканскому заливу, огромный мегалитический город Ликсус. Римляне называли Ликсус «вечным городом» и говорили, что там похоронен Геркулес. Город был построен неизвестными солнцепоклонниками, и самое древнее из известных его названий — «Город Солнца». Кто бы ни построил Ликсус, ясно, что среди создателей его были астрономы, каменщики, писцы и превосходные гончары. Проникая все дальше вглубь Атлантики, посланцы Ликсуса могли достичь мест, где ветры и течения подхватили их суда и повлекли на запад, туда, где в небольшой области, окаймляющей Мексиканский залив, вдруг расцвела загадочная культура ольмеков. Остается последний вопрос. Что это были за суда? Какое плавучее средство оказалось способным доставить в Мексику тыкву, семена хлопка, колесо, бананы, ткацкий станок и так далее и тому подобное? Изоляционисты говорят, мореходы, знавшие, как строить пирамиды, едва ли могли бы забыть, как строятся морские суда, на которых они сами приплыли. А между тем у индейцев до Колумба единственным известным типом водного средства передвижения были плоты, каноэ и каяки из бересты и кож, или долбленки, или, наконец, особый вид плотов в форме лодки, искусно связанный из снопов камыша. На чем же явились в Америку африканцы? Неужели же на камыше? Или, может, на папирусе? Ирония их как будто даже и основательна, поскольку лабораторные исследования, проводимые со связками папируса, показали, что этот материал пропитывается насквозь водой и теряет плавучесть менее чем в 2 недели. Эксперименты в резервуаре со стоячей морской водой и папирусом показали также, что сердцевина папируса быстро начинает гнить. Поэтому антропологи, специалисты по папирусу и морские эксперты все согласились с тем, что древние папирусные суда-плоты использовались лишь на реках и озерах, причем их периодически вытаскивали на берег для просушки. Единогласно был вынесен приговор: на таких судах пересечь гладь океана от Африки до Америки невозможно. Здесь в интонациях Тура Хейердала начинает явственно слышаться сталь. Судить о качествах папирусного судна, подвергая испытаниям связку папируса, так же нелепо, как утопить в корыте гвоздь и заключить из этого, что Куин Мэри не способна плавать. Между экспериментами с материалом и экспериментами с законченным судном существует огромная разница. Мои собственные испытания судов из камыша на острове Пасхи в Перу и Мексике по одну сторону Атлантического океана и из папируса на озере Чак и у истоков Нила по другую, произвели на меня чрезвычайное впечатление –